Грейсон выждал положенное время, но Лард Кинг не появился. И он вернулся в лагерь один. Весть о его прибытии мгновенно распространилась по всему лагерю, расположившемуся вдоль берега Араги. Серый легион смерти объявили ренегатами, они были вне закона, и войско дома Марика охотилось за ними. Утешительного в этом известии было мало. Но зато теперь люди узнали правду и смогли собрать воедино все части неразрешимой, казалось, головоломки. Они поняли, почему полковник Лангсдорф обманом захватил военных и гражданских правителей Дюрандели. Так обычно обращались с ренегатами или бунтовщиками, но не с военными противниками, достойными уважения. Аллард Кинг вернулся в лагерь почти 3 часами позже, чем Грейсон, в украденном у кого-то скиммере. Он привез те же новости и даже кое-что еще. «По-моему, я знаю, почему дом Марика интересует эта планета», — сказал он. Грейсон собрал на совещание командный состав подразделения. «Все мы знаем, что Звездная Лига оказалась последней попыткой человечества создать единое межпланетное правительство», — начал Кинг. «Большинство тех домов, что существуют сегодня, Куриты, Марика, являлись частями единой Звездной Лиги». «Некоторые из них думали, что они и есть Лига», – вставил Клей. «Ну так вот, в 2786 году Минору Курита начал первую войну за наследие, объявив себя главным лордом». Маккол скрестил руки на груди. «Мы все соображаем по части истории, дружище. Когда Курита повел свой флот на дом Марика, важной мишенью для него стал Хельм. Там, во Фрипорте, находились военно-космическая база Звездной Лиги и склад с оружием, предназначенным для сил Лиги. Затем, когда Звездная Лига распалась, внутри Лиги Свободных Миров началась беспощадная политическая битва за обладание этим оружием. А Курита решил присвоить его себе. Ну и? Его там не оказалось». «Верно», – проговорил Грейсон. «Его, по всей видимости, переправили куда-то в другое место, разделив поначалу на дюжину частей и раздав другим участникам войны». «Возможно», – Кинг улыбнулся. «Именно так большинство и думает. Продолжай». Отряды Минору Куриты прочесали всю планету, но не смогли обнаружить ни малейшего признака склада с оружием Звездной Лиги. Оно, конечно, было вывезено из Фрипорта. Разочаровавшись, Минору сбросил на Фрипорт термоядерную бомбу, и от города остались одни радиоактивные руины. А затем он взорвал и большую часть других населенных центров, превратив Хельм в умирающую планету. Курита отослал отчет о проделанной работе в свой совет на Лютецию. Он предположил то же, что и вы, что склад перевезли. Итак? Итак, склад не был перевезен. Почему нет? Поразмышляйте над этим. Речь идет не о дюжине другой боевых роботов, а о сотнях. Хватило бы на целый полк, на десяток полков. Никто не знает, насколько велик был этот склад. Танки, тяжелая артиллерия, обмундирование. Вы знаете, сколько весит оснастка боевого робота? Представляем, нетерпеливо буркнул Грейсон. Во главе Хельмского гарнизона стоял офицер дома Марика, он же был командующим инженерным батальоном. Вероятно, этот человек являлся также приверженцем идей Звездной Лиги. Жаждал ее возрождения и возвращения к былой славе. Он успел уволить несколько марикских командиров, предположив, что те решают между собой, кто имеет больше прав на перевозку оружия. Ловко манипулируя различными толкованиями статей военного устава, офицер сумел их остановить, пока они не растаскали всего. «Так почему же он сам все не увез?» – поинтересовался Клей. «А откуда у командира инженерного батальона возьмутся корабли?» Все помолчали. Кинг сделал паузу и повел рассказ дальше. «Этому офицеру, его звали Эдвин Киллер, майор Киллер, между прочим, был отдан приказ содержать гарнизон на Хельме. Но кораблей у него не имелось. Даже если бы они у него и были, Киллер не смог бы собрать флота, достаточного для перевозки даже малой части этого оружия. А флот куритских налетчиков уже приближался. Но все имевшиеся в наличии корабли сражались в других местах». «Значит, склад по-прежнему находится на Хельме», – заключил Грейсон. «Именно. Несомненно, что склад находился там до начала войны. Несомненно также и то, что на Хельме не нашлось кораблей, чтобы перевести склад, когда война началась. Отсюда следует, что киллер вообще не увез склад с планеты. Он, должно быть, просто спрятал его». Грейсон подумал: «Спрятал? Тогда оружие все еще здесь. И кто-то, не жалея сил, пытается убрать нас с дороги, чтобы спокойно искать его». «А мы стоим на дороге? Каким образом?» «Возможно, потому что вы военный правитель этого района», – пожав плечами, сказал Кинг. «Тот, кто информировал меня, не смог сказать точно». «А кто же твой источник информации?» Кинг нерешительно потер подбородок, затем покачал головой. «Полковник, этого я не могу вам сказать». «Парень», – произнес Маккол, – «а не пойти ли тебе...» «Оставь, Дэвис», – прервал его Грейсон. Он пристально взглянул на Кинга. «А ты уверен в правдивости информации?» «Да, полковник. Но мой осведомитель не хочет афишировать своего участия в этом деле». «Тебе придется рассказать нам о нем рано или поздно, Аллард. У тебя не может быть секретов от Легиона». «Дайте мне время подумать, полковник. Не исключено, что в один прекрасный день я даже познакомлю вас с ним». Трейси Максвелл Кент стояла на высоком каменистом берегу Араги. Она крепко до дрожи сжимала кулаки. Ее гневный взгляд бесцельно скользил по бегущей волне, по огромным глыбам песчаника, разбросанным вдоль отмелей, по лесистым склонам холмов, что окружали ее со всех сторон. Этого не должно было случиться с ней. Финальный удар в целой серии неудач привел ее сюда. Сюда! Эта тоненькая, темноволосая, хорошенькая девушка была старшей дочерью одной из самых богатых дворянских семей. Хотя она выросла образованной, элегантной леди, ее жизнь круто изменилась из-за смерти обожаемого старшего брата, капитана сэра Родриги Футаяра Кента. Он погиб в бою, когда ей исполнилось 20 лет. Тогда Трейси твердо решила, что единственный для нее способ почтить память брата – вступить в военную академию дома Девиана, чтобы стать водителем боевого робота, как Фитц. Для старшего сына в семье карьера воина была естественной и разумной. Но отец Трейси считал, что воспитанные юные леди из хороших семей дворянского происхождения вовсе не должны заниматься подобными вещами. Трейси все же настояла на своем и поступила в академию. Ее отец тоже оказался упрямым. Использовав обширные связи в военной среде, он добился перевода дочери на техническое отделение. Разъяренная таким произволом, Трейси не пожелала возвращаться домой и частным образом поступила в пехотное подразделение. За 2 года она дослужилась до техосержанта, поставив перед собой нелегкую задачу – стать боевым воином, начав практически с нуля. Прошло еще 2 года обучения. Она служила помощником теха в Черной гвардии Блейкли. Теперь у нее появился шанс заменить водителя робота-воина, убитого в одной особенно жаркой стычке на Прозерпине. Мастерство и отвага юной девушки произвели большое впечатление на полковника Блейкли, и тот дал ей рекомендацию. Трейси разрешили стать водителем Феникса в группе поддержки Черной гвардии. После разгрома на Кассиасе, в результате которого численный состав подразделения уменьшился более чем наполовину, гвардейцев расформировали. А Трейси стала свободной пташкой со своим собственным роботом. Прибыв на Галатею, одну из планет Федеративного Содружества, она познакомилась с Шерил. Подобно капитану Ремиджу, Шерил не имела другого имени. Ее соплеменники на Дахаре-4, как и трилванцы, носили лишь одно имя. Такая же сильная и независимая натура, как Трейси. Шерил убежала из удушающей семейной атмосферы и в конце концов попала в наемные войны. Она сразу распознала в Трейси родственную душу и привела ее к Лори Калмар, старшему помощнику командира Серого Легиона Смерти. И Легион стал для Трейси новым домом. Это случилось всего лишь 4 стандартных месяца назад. Серый легион тогда вел бои во владениях дома Ляо, и Лори Калмар прибыла на Галатею с единственной целью – набрать новых рекрутов в стремительно растущий легион. Трейси определили в роту Б и отправили в новые владения легионеров на Хельме. Наших людей только что перевели из временного военного городка на Грэхеме 4 к месту нового пристанища легиона Хельм, пояснила Лори. Вы отправитесь туда вместе с нашими учениками, ими командует Девильяр. Не потому, что я сомневаюсь в вашем воинском мастерстве. Просто необходимо дать вам время освоиться, поближе познакомиться с новыми людьми и нам с вами тоже. Вы будете строить наш новый дом в Дюранделе на Хельме. Поможете в подготовке новобранцев, включая учеников роты Б. Когда военная кампания с домом Ляо закончится, вас, конечно, переведут в группу атаки на одно из вакантных мест. Либо придется преобразовать роту Б в подразделение второй линии обороны, либо будет создана еще одна рота В для учеников и новобранцев. Полковник Карлайл собирается расширить роту боевых роботов до размеров целого батальона. Как только у нас окажется для этого достаточно воинов и машин, скоро вы снова окажетесь в действующей армии. И когда это произойдет, поинтересовалась Трейси. Вероятно, сразу же по завершении кампании с домом Ляо. Месяцев через 5, не больше. 5 месяцев. Целая вечность. Трейси уже участвовала в достаточном количестве битв, чтобы знать, что сражается она хорошо, чертовски хорошо. Ей хотелось поднабраться немного опыта, и она станет настоящим мастером. Грозной богиней войны, так что у отца челюсть отвиснет, когда он прослышит о ее подвигах. Но 5 месяцев. Штукатурить стенки и возиться с зелеными новобранцами? Первым побуждением Трейси было отвергнуть предложение Лори. Но девушку остановило другое. Она понимала, что лучше уж попытать судьбу в легионе, пусть даже начиная с низов, чем попусту тратить время, шатаясь по переполненным барам возле космопорта на Галатее в поисках работы. Серый легион смерти успел приобрести прекрасную репутацию быстрого, хорошо обученного и искусного наемного воинского подразделения, выигравшего не одну блестящую битву. Его молодой командир тоже прославился как умелый военачальник. Изобретательный и, вероятно, дальновидный тактик. Если перед Трейси Максвелл Кент стояла цель создать себе имя, то серый легион Грейсона Карлайла вполне ей подходил. С того самого дня, 4 месяца назад, когда она приняла это решение, Трейси без устали трудилась в Дюранделе, наблюдая, как вырастает новая община и готовя Хельмфасскую крепость к возвращению легиона. Когда индивидуум прибыл на Хельм за оборудованием и запчастями, она даже позволила погрузить на Деймос и увезти своего любимого Феникса. После драки на Кассиасе она лелеяла заветную мечту стать однажды прославленным воином, и когда Феникс понадобился легиону в качестве запасного боевого робота для группы поддержки, сражающейся на Сириусе 5, Трейси разрешила командной группе взять Феникса. Она верила в легион и целиком поддерживала все его действия. Других участников подразделения Трейси уже начала воспринимать как членов семьи. В конце концов, те тоже приняли Трейси. Саму по себе, но не как дочь лорда родная Говарда Кента с нового Авалона. Военные действия против дома Ляо завершились быстрее, чем ожидалось. Последнее донесение гласило, что кампания на Сириусе 5 подходит к концу, и Карлайл со своими людьми вернется через несколько недель. Но шаттлы, яркими кометами пропоровшие вскоре голубое хельмское небо, оказались вовсе не Деймосом и Фобосом. Это были 6 вооруженных до зубов кораблей, принадлежащих дому Марика. Внезапное нападение на Дюрандель застало всех врасплох. В ту кошмарную ночь Трейси забилась в убежище, наспех сооруженное из развалин рухнувшей стены какой-то мастерской, где производились смазка и ремонт глайдеров. Эта ночь оставила Трейси наедине с собственным ужасом. Трейси даже чувствовала себя недостойной своего храброго брата. Самым унизительным было то, что когда пылающие ошметки взорванного галеона дождем посыпались на крышу ее убежища, она стала в страхе звать своего отца. Воспоминание об этом наполняло ее жгучим стыдом. Неужели нет у нее в душе твердости, чтобы стать настоящим боевым воином, таким, каким был Фитц? Грейсон Карлайл появился на следующий день после неожиданной атаки солдат дома Марика. Спрятавшись в укромном месте на скалистом, поросшем деревьями обрыве севернее руин Дюрандели, Трейси наблюдала, как боевые роботы штурмовиков уничтожают то немногое, что еще осталось от поселения. Полковник вернулся. Вместе с обоими шаттлами и на борту одного из них ее драгоценный Феникс, целый и невредимый. Трейси охватила бурная радость. Наконец-то у нее появился шанс. Она пойдет в бой против солдат дома Марика, которые убили многих новых друзей Трейси. Она искупит свой грех. Она докажет всем, что Трейси Кент – истинный воин, и врагам лучше не попадаться у нее на пути. Но дело обернулось совсем иначе. Трейси вместе с другими выжившими, ошеломленными, помятыми и поранеными, направили помогать лейтенанту Девильяру собирать всех уцелевших и идти с ними на север, в долину реки Араги, чтобы там дожидаться возвращения легиона. Ей сказали, что нет времени выгружать боевого робота, проверять его и приводить в боевую готовность. Легион должен выступить немедленно, поскольку шаттлам угрожает опасность. А на следующий день стало известно, что шаттлы захвачены. И вместе с ними ее Феникс. Будьте вы прокляты, будьте вы все прокляты. Будь проклят ты, Грейсон Карлайл, забравший у нее боевую машину и отдавший ее марикским грабителям, которые устроили побоище в Дюранделе. У нее теперь ничего не осталось. При этой мысли из груди Трейси вырвался тихий стон. Она опустилась на колени, и заросли тонких, похожих на траву растений, почти скрыли ее. Плечи Трейси тряслись от рыданий. Ничего, ничего у нее нет. Сначала она потеряла Фитца, потом семью, а теперь ее новая семья, Легион, разрушалась на глаза. Феникса у нее теперь тоже отняли. И мечта Трейси стать, подобно брату, боевым воином рассыпалась в прах. Конечно, у нее есть еще родители и младшая сестра, но до них около 130 парсеков, они живут на другой стороне внутренней сферы. Кроме того, просить у них помощи Трейси не собиралась, будь они даже в 130 километрах от нее. Она была одна. «О, Фитц!» — вскрикнула она и снова горько заплакала. «Изгой! Для человека, носившего имя Гасан Али Халид, это слово имело особое значение. Оно вызывало острую боль, такую же, что преследовало его весь долгий путь с Саул-Холла. Его братья, бывшие братья, тоже хорошо знали это слово, и вот теперь он снова изгой». Товарищи считали Халида чем-то вроде бесчувственной машины, но они глубоко ошибались. Истина состояла в том, что надежно спрятанные чувства жгли Халида изнутри, словно притихший, но не умерший вулкан. Сила воли помогала ему держать себя в руках, и он производил впечатление хладнокровного и искусного бойца, не допускающего ошибок в суждениях. Но под этой жесткой скорлупой холодности скрывались и невероятная гордость, и глубокий жгучий стыд. Он никогда не рассказывал никому из легионеров, почему покинул Сауримат, и рассказывать не собирался. Неужели все сначала? Я не могу, да и надо ли? Нет, сказал он сам себе. Честь диктует мне остаться. «Я должен хранить верность этому юноше, моему командиру, которому я присягнул. На этот раз я не пойду против чести». Делмар Клей прислонился к стволу дерева на краю вырубки. Глубоко вздохнул и медленно опустился на землю. Сидя под деревом, он устало ткнулся лбом в колени. «Неужели совсем нет надежды?» Его думы прервал знакомый шотландский говорок. «Эй, дружище, ты чего здесь делаешь?» Клей поднял голову и увидел сидящего на поваленном бревне мускулистого шотландца. В каждой руке тот держал по дымящейся кружке. «Дэвис, старина, ты просто мой спаситель!» Преувеличенно громко выражая свои восторги, Клей взял протянутую ему кружку и с удовольствием ощутил ее тепло. «Это, парень, тебе не тиранское пиво. Ты, верно, и в рот бы такого не взял!» Маккол скорчил унылую гримасу. «Ну, сейчас-то, Дэвис, я и этому рад!» Клей кисло усмехнулся. «Надеюсь, меня не стошнит!» Маккол взглянул на товарища и покачал головой. «Не люблю я талдычить друзьям, что они врут, Дэл, но сдается мне, что ты чего-то не договариваешь». Клей отхлебнул от кружки, раздумывая, как бы уклониться от ответа и не выболтать лишнего. «Вот ведь черт!» — думал он. «Он видит меня просто-таки насквозь». Он снова глянул на рыжебородого гиганта. Сожаление, застывшее у того в глазах, поразило Клея. «Ты думаешь о Терри», — мягко сказал шотландец и положил руку на плечо друга. Стараясь сдержать нахлынувшие эмоции, Клей кивнул. «Я очень беспокоюсь за нее, Дэвис». Это было подобно удару молнии. Поддавшись охватившему его страху, Клей уже не мог остановиться. «С тех пор, как мы пришли сюда вечером, я обыскал весь лагерь. Я спрашивал Билла Вернера, Трейси Кент, всех, кто выжил в Дюранделе. Никто не видел ее с тех пор, как...» Морщась, он сделал несколько больших глотков горького кофе. «Я никогда раньше ни с кем так не сближался, Дэвис, да и не хотел. Наша жизнь слишком... она полна всяких случайностей. Я боролся с собой, когда начал ухаживать за ней». Он отхлебнул еще и продолжил. «Но сознание того, что у нас будет собственное пристанище, дом... Это уже совсем другое дело, понимаешь?» Маккул кивнул. «Я понимаю, дружище. Ты был бы уверен, что с ней все в порядке, пока ты сражаешься». Из горла Клея вырвался резкий лающий смех. «А, ну да, в порядке, но вот потеха-то. На Сириусе 5 трам-тарарам мы были в большей безопасности». «Но, Дэл, ты не знаешь...» «Да разве ты не видишь, Мак?» – перебил его Клей. «Что это хуже всего? То, что я не знаю, она может быть еще жива. Может, она прячется где-то в этих холмах, но я не знаю. Вот это меня убивает!» Клей надолго замолчал, уставившись в землю. «Есть еще кое-что, Дэвис». Он говорил так тихо, что Макколу пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать. «Она была с нашим сыном». Несмотря на боль в его голосе, все же слышалась гордость. «Гомес говорил, что он очень похож на меня, бедный малыш». Он мысленно вернулся к той ночи на Грэхеме 6, когда Терри сообщила ему, что беременна. Сначала Клей пришел в ярость. Он не хотел этого ребенка. Ужасно было, просто непривычно после стольких лет одиночества чувствовать ответственность перед кем-то, даже перед Терри. Но она так явно радовалась. Ее переполняла любовь к новой зарождающейся жизни, что Делмар не мог не разделить с ней эту радость. «Сколько же времени прошло, как крошка...» Маккул задумчиво поскреб свою рыжую бороду. «Значит, ему уже 2 месяца? Вчера исполнилось 9 недель. Клей слегка подмигнул. «А ты не догадываешься, что сказал Гомес насчет того, как она его решила назвать?» Маккул пожал плечами, затряс головой, затем заметил, что Клей подмигивает. «Нет, Делмар, она не могла! Она не смогла бы так поступить со мной!» «Ха!» Клей с усмешкой смотрел, как Дэвис заерзал. «Дэвис Карлайл Клей! Сразу в честь тебя и шефа!» «Ну, так она же в своем праве! Ну, хотя бы наполовину!» «Карлайл — прекрасное имя, и к тому же...» Маккол посмотрел другу в глаза. «Мы наверняка еще отыщем ее, дружище, и моего маленького тезку тоже. Терри храбрая девчонка. Если она сразу же убежала и спряталась, то не пропадет». «Я хотел бы верить в это, Дэвис. Боже, как я хочу в это верить!»